Пролог. «Где я вообще?» Осторожно ступая по узкой дорожке, что едва освещалась серебристой луной, прошептала я. «Да что же так плохо видно?» Нервно обернулась, не понимая, почему фонари так быстро пропали и почему эта часть парка не освещается. Да и вообще на парк не похоже больше. Это словно самый настоящий дикий лес. Высокие ветвистые деревья, заросли кустарников, сухие, торчащие из сырой земли коряги и... Где-то вдалеке угрюмое одинокое уханье совы. Жутковато. Вот тебе и сходила в Хэллоуин на празднование в парке. Устав от шума и от надоедливого парня, что желал познакомиться, решила отправиться домой. И в итоге заблудилась. Парк оказался огромным, мрачным, даже пугающим. Стелющийся туман по земле совсем не ободрял. А на небе... Я запрокинула голову, не понимая, почему же так плохо видно, и ахнула. Затмение. Но не помню, чтобы говорили, что оно будет. Луна освобождалась все больше и больше, даря хоть немного света, а по коже с такой же скоростью бежали мурашки. Было совсем не по себе. Интуиция бушевала, практически крича, что мне нужно покинуть лес. Парк. «Попалась?» Раздалось справа, и я испуганно обернулась. Передо мной в нескольких метрах стоял высокий мужчина в костюме средневекового графа или не знаю кого. Хэллоуин же. Хорошо, что не в маске маньяка. Хотя его попалась сощуренный взгляд и довольная улыбка. Я медленно достала из кармана перцовый баллончик и также медленно стала отступать, пытаясь понять, куда мне сейчас бежать. «А ты красотка!» — ухмыльнулся незнакомец и по позвоночнику пополз холодок. «Не зря ходят слухи, что девы из других миров такие красивые». «Сумасшедший! Маньяк и сумасшедший! Боже, вот это я попала!» Он больше не стал ждать и бросился ко мне. Я моментально вытянула руку и, задержав дыхание, брызнула из перцового баллончика, щедро так и очень удачно попав маньяку в глаза. Он взвыл, а я, больше не теряя ни секунды, бросилась бежать. Бежать с такой скоростью и ловкостью, как никогда ранее. Ведь теперь он еще и злой, а злой сумасшедший маньяк — это убийственная смесь. Какая-то ветка больно ударила меня по лицу, да так, что я едва не упала. Зашипела, остановилась и дотронулась до ушибленной щеки. Больно ужасно. «Вот еще одна!» — прокричал кто-то, и я, забыв о боли, замерла. Это был другой голос. «Боже, маньяков здесь несколько?» «Стой, не убегай!» — крикнул уже третий незнакомец, и это было явно мне. «Мы тебя не обидим!» «Да, конечно!» — пронеслось в голове истерической мыслью, и я побежала вновь. Каблуки вязли в рыхлой, влажной от тумана почве и замедляли меня. Сердце лихорадочно колотилось уже где-то в районе горла. Паника затопляла сознание. А маньяки приближались. «Боже, боже, боже!» Застряв ногой в ловушке из старых корней, шептала я, постоянно оглядываясь. «Нет, пожалуйста, нет!» Совсем рядом хрустнула ветка, и я инстинктивно присела в попытке спрятаться за кустами. «Может, в темноте меня все же не заметят? Сейчас мне может помочь только удача». «Куда она пропала?» Раздалось совсем рядом, в том самом месте, откуда я и слышала хруст ветки. «Не знаю», — нервно ответил второй. «Она была совсем рядом. Я не могу найти ее след. Доставай артефакт». Отдал команду первый, и я в недоумении нахмурила брови. «Какой еще артефакт?» Затаила дыхание, боясь даже сделать вдох и выдать себя. Слишком они близко стояли. Боковым зрением заметила зеленоватый свет со стороны маньяков. Один из них прошептал непонятное слово, и света стало больше. «Она где-то рядом», — задумчиво и немного нервно сказал второй. «Но не пойму, в какую сторону нам идти». «Прячется, значит». Пугающе многообещающе прокомментировал первый, а затем гораздо громче сказал. «У тебя нет шанса уйти от нас, милая. Мы найдем тебя. Мы уже совсем рядом». «Вы бы только знали, насколько рядом». Я пригнулась еще ниже, а говорливый продолжил. «Негоже бегать от своего будущего мужа, милая. Давай, выходи». «Что? Какого мужа?» Он совсем с ума сошел. Вот такого заявления я точно не ожидала, и это настолько выбило из колеи, что я чуть не совершила самую большую ошибку. Рука в сумочке нащупала телефон, и я его едва не вытащила, чтобы позвонить в полицию. Они бы увидели свет от экрана телефона, и меня моментально бы поймали. «Будущая женушка!» Позвало на меня, передернуло. «Выходи! Опасно в туманном лесу одной бродить. Тут монстры водятся, а ты одна, беззащитная и хрупкая девушка». «Еще и монстры? Им нужна помощь. И срочно». «Мне бы тоже, только другая. Отряд полицейских вполне бы подошел. Черт, да когда же они уйдут отсюда? Ноги затекли, и я боялась, что нашумлю, если свалюсь прямо здесь же. Дьявольские каблуки! Вот зачем я их нацепила сегодня?» Тут же промелькнула мысль о том, что в первый раз я бежала, ничего не замечая, даже того, что эти проклятые каблуки утопали в земле. Да и скорость такую набрала. Вот что адреналин делает. «Женушка! Я ее первым нашел!» Прорычал тот, которому я в лицо брызнула из перцового баллончика. Его низкий голос я узнала сразу. Вот только из-за кустов не видно было ничего. Сердце ушло в пятки. «Денебра!» — прокричал мой муженек, и лес осветила яркая зеленая вспышка. Раздался хлопок, за ним второй и очередные световые вспышки. «Это мой шанс на спасение», — поняла я и, приподнявшись, вырвала застрявшую ногу из ловушки. Хруст ломающихся веток был поглощен непонятным шумом и хлопками. Я выглянула из кустов и не могла поверить в происходящее. «Этого не может быть!» Мужчины бросали друг в друга магию. Иначе то, что я видела, не могла объяснить. Вокруг их рук вспыхивали зеленые дымки, и они делали некие пассы руками, посылая эти дымки друг в друга. А те либо пролетали мимо, либо бились о прозрачный щит. Я сделала шаг назад, и вновь хрустнула ветка под ногами. «Вот она!» — прокричал один из них, отбивая атаку от противника. Это послужило сигналом, и я, развернувшись, бросилась бежать. Позади раздавались крики, шум и эти пугающие хлопки. По рукам, ногам, телу и лицу били ветки, но я не замечала боли. Меня страшило то, что за мной могут бежать трое сумасшедших маньяков. «А-а-а!» — сорвался с губ крик, когда земля под ногами в один миг исчезла. Я даже не поняла, как схватилась за ветку и сейчас висела над крутым спуском. «Боже!» — прошептала, пытаясь понять, как теперь мне выпутываться из сложившейся ситуации. «Где она? Только что же бежала перед нами!» Со злостью закричали рядом. «Видимо, убежала вон в те заросли», — ответил ему второй, и послышались удаляющиеся шаги. Мне не верилось, что они не заметили меня и убежали дальше. «А где же тот, первый?» «Не о нем мне сейчас надо думать, а о себе и о том, как мне безболезненно спуститься. Слишком высоко и спуск резкий. Если просто прыгну, то запросто могу себе что-нибудь сломать. Так что же делать?» «А-а-а!» Тишину ночного леса разбил на осколки девичий крик. Затмение уже прошло, и там, впереди, под лучами серебристой луны, бежала девушка, а за ней мужчина, за ним еще один. Я замерла, шокированно глядя на открывшуюся картину. Последний оказался менее удачливым, поскользнулся и упал. А вот тот, что был ближе к несчастной, схватил ее и прижал к себе. Девушка не успела ничего сделать, как он самым наглым и невероятным образом поцеловал ее. «Ты теперь моя», — заявил он и закинул опешившую девушку на плечо. Обернулся на поднимающегося соперника и, аккуратно придерживая свою добычу, побежал дальше. «Какого?» — шокированно прошептала я, наблюдая за последним убегающим. «Что здесь вообще происходит, черт побери?» А дальше мне стало совсем не до размышлений. Позади меня послышался хруст ломающейся ветки, а затем утробное рычание. Поворачивать голову я не стала. Страх накатил такой волной, что мозг отказался нормально соображать, подталкивая меня на отчаянный поступок. Пальцы разомкнулись, и я полетела вниз. «Только бы ничего не сломать, нужно сгруппироваться». Со скоростью кометы промелькнула мысль, и я невероятным образом смогла таки сгруппироваться, но удар вышел все же болезненным. Спину окатило жаром, из легких вышибло весь воздух, а перед глазами все потемнело. Повторный, более злой рык моментально привел меня в чувство, и я, не понимая ничего, в очередной раз сорвалась с места. Под таким спуском скорость набрала в доли секунды и едва успевала уворачиваться от деревьев, что вырастали на моем пути. Позади слышался шум, хруст, и я понимала, что зверь преследует меня. Впереди поляна, на которой поймали ту девушку, А это значит, прятаться негде. Я выскочила на нее, остановилась и, достав перцовый баллончик, развернулась к хищнику. Палец дернулся, я затаила дыхание, и в нечто огромное и темное брызнуло адской смесью. Зверь заскулил, зарычал и отшатнулся от меня, давая себя рассмотреть, но лучше бы я этого не видела. Ведь передо мной был отнюдь не зверь. Это чудовище, сорвалось с онемевших губ. На траве барахталось огромное, покрытое грязной шерстью тело, похожее одновременно и на звериное, и на человеческое. Заостренные уши, клыки. Нет, нет. Я медленно отходила, боясь, что оно вот-вот бросится на меня. Убегу ли от такого? Судя по длинным вытянутым лапам, боюсь, что нет. В сторону! Раздалось за спиной, и меня резко задвинули за широкую мужскую спину. Это гуль. Сердце пропустило удар, и сталь сверкнула в свете луны. Взмах мечом, и чудовище взвыло, ощерилось и отпрыгнуло. Из раны на боку лилась алая кровь, а в черных прищуренных глазах разгорелись ненависть и желание уничтожить всех. Мой спаситель ловко увернулся от атаки острыми, как бритва, когтями монстра и нанес очередной удар. Однако гуль уже ожидал атаки и сумел отклониться, но у моего спасителя и на это был расчет. Мужчина молниеносно пригнулся и вонзил меч в лапу монстра, когда тот был сосредоточен на предыдущей атаке. Вой разнесся по округе, отражаясь эхом от вершин деревьев. Резко выпрямившись, мужчина нанес последний удар. Наступила тишина, которую нарушил шум упавшего тела пораженного монстра. Дыхание перехватило, сердце колотилось с немыслимой скоростью, грозясь выпрыгнуть из груди и с криками убежать обратно в темноту леса. В глазах потемнело, и я пошатнулась. «Стоять!» Как сквозь вату донесся приказ моего спасителя. Не дали мне упасть сильные мужские руки. «Не хватало еще этого. Дыши, глубоко дыши и сосредоточь взгляд на конкретном предмете». Я последовала его словам. Почему-то взгляд сам собой упал на золотую запонку, что украшала мужской рукав. «Красивая». На ней были выбиты две буквы, украшенные узорами. «Д-э», — прошептала я. «Даррен и Ларин». А голос у него такой приятный, с ноткой хрипотцы, что вызывает мурашки по телу. «Даррен», — эхом повторила я, медленно поднимая голову и встречаясь с темными, почти черными, как безлунная ночь, глазами моего спасителя. «Как тебя зовут?» «Лера». Слабая улыбка коснулась моих губ. «Валерия». «Выбор у тебя небольшой, Лера». «Отнюдь недоброжелательно», — начал он, предостерегающе. «Ты одна в лесу с монстрами и с темными». «Что?» Я отпрянула от мужчины, что минутой ранее спас меня, и с недоумением смотрела на него. Шок от произошедшего еще не прошел. Мозг лихорадочно старался разложить все по полочкам и упорно отрицал валяющегося на земле мертвого гуля. «Этого ведь не может быть на самом деле». «Не может. Нет. Бред какой-то». Я обернулась к чудовищу, что лежало немного в стороне, и даже видя его, все еще не могла в это поверить. «Нет». Мотнула головой и отступила. «Нет, нет, нет. Это нереально, это...» «Лера». Мужчина схватил меня за локоть и развернул к себе. «Времени у тебя нет. То, что ты видишь, — реальность. Самое настоящее. И таких тварей здесь полно, как и более опасных. Это туманный лес, проклятое место, где обитает нечисть. Ты сюда попала в ночь черной луны, и сегодня на тебя и таких, как ты, идет охота у темных». Перед глазами встала картина бежавшей девушки и двоих мужчин за ней. «Охота?» Страх липким потом пополз по позвоночнику. «Да, и победителям достанутся попаданки, такие, как ты. Он так и не выпустил моей руки из своего захвата». «Но зачем?» Я впала в некое заторможенное состояние и никак не могла выйти из него. «Нет времени объяснять». Он обернулся на шум в дальних кустах и нахмурился. «Делай выбор, Лера. Или ты сама по себе здесь, или уходишь со мной?» «Нужно вызвать полицию», — прошептала я, и рука скользнула в поисках сумки, но ее не было. «Где сумка? Сумка! Я потеряла ее». «Лера», — усмехнулся он, — «ты еще не поняла?» «Что не поняла?» Причувствуя что-то ужасное, спросила я. «Ты попала в другой мир, Лера».